Тем временем карьера моя шла в гору. Я уже почти получил докторскую степень. У меня были хорошие рекомендации от директоров школ. Я прекрасно ориентировался на территории концлагерей. Был прилежным и верным служителем памяти. Я постоянно разъезжал с группами и в Израиле почти не бывал. Руфь привыкла и, ожидая, пока дела окончательно наладятся, растила нашего сына в одиночку. Мы очень боялись скатиться в нищету, а поездки пополняли наш банковский счет. Доказав свою компетентность в организации экскурсий для школьников, я с успехом выдержал экзамен на гида-сопровождающего для солдат и работников Министерства безопасности. Работалось с ними гораздо легче. Они являлись в военной форме, дисциплинированные, не мешали, моим объяснениям внимали молча. Подслушивать их разговоры было неинтересно. Я скучал по безобразной болтовне школьников. В красивой старой синагоге города Текоцина, евреи которого были расстреляны в близлежащем лесу, они надевали на головы береты и молились за благополучие государства Израиль. Оплот Израиля и избавитель его. Благослови государство Израиль, начало избавления нашего. Храни Израиль по великому милосердию твоему. Простри над ним покров мира твоего. Это было красиво, и мне тоже хотелось поклониться ему, но там Бога не было, я в этом уверен. А если и был, то был он Богом дерьмовым, дерьмовым отцом в небесах, величайшим дерьмом. Со всеми вместе я произносил «Аминь». У входа в детский лес на окраине города Тарново трубач военного оркестра играл перед тремя марширующими колоннами. Немцы расстреляли здесь десятки тысяч человек, по большей части евреев и нескольких польских интеллектуалов, и 800 маленьких детей из еврейского сиротского приюта. Я объяснял, как убивали здесь еще до создания лагерной системы. Убивали неаккуратно. Повсюду кровь, дергающиеся тела, ненужные свидетельства. Соприкосновение с жертвами чересчур непосредственное. Расход боеприпасов чрезмерный. Вот что заставило их построить концлагеря, в которых процесс уничтожения напоминал борьбу с вредными насекомыми или мышами. А для черной работы можно было использовать рабов-евреев. Трубач исполнил красивую и печальную мелодию. Армейский кантор пропел «Эль-Малер-Хамим». Потом спели гимн. Женщины-офицеры положили на землю плюшевых медвежат. Детям. Эти военные вовсе не ненавидели немцев. В их речах убийцы не имели ни облика, ни языка. Будто свалились с небес. «Мы здесь не ради мести», неизменно повторяли офицеры в своих выступлениях перед безмолвными солдатами, стоящими по трое в парадном обмундировании. Если бы вы служили тогда в немецкой армии, скажем, в пехоте, или занимались техобслуживанием самолетов, или распределяли личный состав, или сидели на станции радиоразведки, и ваша любимая родина пребывала в состоянии войны с врагами, что окружает ее со всех сторон. Дезертировали бы вы из армии, если бы узнали, что где-то в далеком, богом забытом краю, на Востоке, совершаются такие грязные дела? Скорее всего, нет. Я бы точно не дезертировал. Однажды в Биркенау, в особенно жаркий летний день после того, как я провел несколько экскурсий для военных, слишком долго пробыл на солнце и слишком мало пил, перед глазами у меня замелькали огоньки. Я стоял перед солдатами у бетонных развалин газовой камеры, и вопросы, роящиеся в моей голове, выплеснулись наружу. «Кто бы из вас дезертировал?» — выпалил я. Ни одной руки не поднялось. Лица у всех были растерянные. Симпатичные младшие офицерики стали переглядываться, о чем это он? И тут я не смог сдержаться и задал им еще один вопрос. Если бы вы узнали, что в одно прекрасное утро проснетесь и обнаружите, что ваши извечные ненавистные враги исчезли с лица земли, при том, что ваши руки не обогрелись кровью, и ваши глаза не увидели ни единого трупа, кто бы из вас об этом пожалел? Ни единой руки не поднялось. Полковник, руководитель группы, подошел ко мне и прошептал на ухо. «Они не поняли вашего вопроса. Вы сбиваете их с толку. То, что вы делаете, недопустимо». Концлагерь закружился вокруг меня. Верхушки деревьев, бараки, бетон. Что я делаю? Что я делаю? Я не хотел заводить солдат в этот лабиринт кошмаров. Он был предназначен для меня одного. После ужина в гостинице, во время вечерней беседы, я попросил прощения за свои слова. Сказал, что перегрелся на солнце, что меня одолели чувства, что у меня много нерешенных внутренних проблем. «Я слабый человек», — сказал я им. Я искренне в это верил. Мне хотелось их успокоить. Я до смерти боялся остаться без них. Я так каялся, что старший офицер подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Ладно, проехали». Насколько я знаю, об этом инциденте он не сообщил. Вы наверняка помните, что как только я получил звание доктора наук, вы вызвали меня к себе в ваш уютный кабинет в каменном здании. Вы сказали, что прочли мою диссертацию и впечатлены точностью приведенных данных, а также тем, что мне удалось избежать ловушки сентиментальности и пойти весьма интересным путем, рассмотрев процесс Холокоста с практической стороны. Вы сказали, что с удовольствием опубликуете мое исследование в виде книги. Разумеется, потребуется некоторая редактура, чтобы адаптировать материал для широкой аудитории. Я сидел перед вами, гордый и благодарный. Беседовали мы долго. Вы захотели узнать мое мнение по некоторым вопросам, сказали, что вам нужна свежая кровь, что есть много тем, ожидающих подходящего человека. Но, к сожалению, свободных вакансий не хватает, и вы не можете предложить мне полную ставку, но будете рады регулярно привлекать меня к различным проектам, потому что ищите именно такого человека, как я, способного глубокому анализу и отлично владеющего темой. Вышел я от вас окрыленный. Уже на следующий день мне надо было лететь с группой в Польшу. Но я успел заскочить домой и вместе с Руфью забрать Ида из детского сада. Мы посидели в кафе. Я помню каждую минуту этого дня. Руфь сказала: «В жизни не видела тебя таким счастливым». Спустя несколько недель после нашей встречи вы через одного из начальников отделов попросили меня посетить археологические работы на месте концлагеря Собибор. Вы согласовали мою встречу с израильским археологом, который возглавлял раскопки в рамках международного проекта. Тот сразу же предложил проговорить кое-какие моменты. Никто не любит, когда в его дело лезут посторонние. Археолог хотел убедиться, что я не стану публиковать результаты исследований без его официального разрешения. Я отправился в Собибор при первой возможности, как только возникло окно между экскурсиями, на машине, которую взял на прокат в Варшаве. Раньше я всегда ездил туда на экскурсионном автобусе с водителем, но на сей раз сидел за рулем сам, и это было прекрасно. К востоку от Люблина пейзаж изменился. Поселков и ферм стало меньше, плодородные поля сменились болотами. Вокруг сгущался древний европейский лес. Верхушки деревьев отбрасывали тень на дорогу. Я повернул направо по знаку, указывающему на Собибор. Но дорога заняла больше времени, чем мне помнилось из предыдущих поездок. Я добрался до поселка. Дома были одноэтажные. По дворам разгуливали куры и свиньи. На улице ни души, хотя день будний. Я почти опоздал на встречу с археологом, а опаздывать я не люблю. Шоссе закончилось на краю деревни и перешло в узкую грунтовку. Эту дорогу я тоже не помнил. Я включил навигатор. Он настаивал на том, чтобы я продолжал ехать. Вышел из машины и попытался понять, куда попал. В соседнем доме открылась дверь, вышел мужчина с типичным лицом поляка, дочерна загорелая от работы на солнце, в широких брюках и будто только очухавшийся ото сна. «Собибор?» — спросил я. «Музей?» — ответил поляк. Его жена в цветастом платье тоже вышла из дома и уставилась на меня. Начинался дождь. Поляк показал рукой, мол, «Езжай дальше, по грунтовке». Я поблагодарил. Дорога была плохая, сплошные рытвины. Раз она в таком состоянии, значит, ею не занимались с военных времен. И для небольших машин вроде моей она не подходит. Во время Холокоста немцы перекрыли подступы к концлагерям. Да и кому было ездить туда на машинах? Разве что эсэсовцам, возвращающимся из отпусков, или же тем, кто, получив назначение, ехал в лагерь впервые. Все остальные, то есть жертвы, пребывали на поездах. Украинские охранники не выезжали никуда, в свободное время они жгли костры и напивались в окрестных лесах. «Может, это правильная дорога?» — пытался я убедить себя. «Просто в автобусе рытвины не так чувствуются, как в маленькой прокатной машинке». Телефон перестал ловить сеть. Прямо передо мной дорогу перебежала лиса. Потом я проехал по маленькому мосту и вздохнул с облегчением, увидев железнодорожные пути. Дорога еще несколько сотен метров бежала вдоль рельсов, пока я не добрался до хорошо мне знакомой станции Собибор. Вскоре за станцией, по ту сторону рельсов, начиналась лагерная платформа. Я припарковал машину, вышел и раскрыл зонтик. Вокруг не было ни души. Я пошел по тропинке в сторону концлагеря, совершенно не похожего на Аушвиц и Майданок, ни колючей проволоки, ни развалин. Лишь приятный запах мокрой хвои. То, что здесь происходило, скрыто глубоко под землей. Немцы уничтожили концлагерь и основательно перепахали почву. Но мой опытный взгляд угадывал расположение объектов в ныне пустом пространстве. Вот барак, где им велели раздеваться. Вот место, где их стригли. Там складывали багаж. А здесь начиналась Химмельштрассе, дорога в небо, по которой голых людей гнали в газовую камеру. Сейчас там кутались в дождевики и курили несколько польских рабочих, а рядом лежали их инструменты — лопаты, тележки, ручные просеиватели. Археолог стоял чуть поодаль, бородатый и очень мрачный. Он мне сразу понравился. Я с облегчением поздоровался на иврите. Археолог коротко ответил, что рад меня видеть, но он битый час прождал меня под дождем, и сейчас придется поторопиться. Я извинился и рассказал про жуткую дорогу. Археолог потопал впереди меня в своих рабочих сапогах, и вскоре мы пришли к прямоугольной яме между деревьев. Над ней виднелись остатки стен высотой в несколько сантиметров. Судя по местоположению, типу строительных материалов и лабораторным данным, это были стены газовой камеры. Феноменальная находка. Особенно для специалистов вроде нас, впервые прояснившая структуру концлагеря. Вы не зря меня туда послали. Здесь была последняя остановка. Женщины с детьми в одну комнату, мужчины в другую. Двери закрывали. Включался двигатель, и камеры наполнял угарный газ. У меня было много вопросов, но дождь усилился, а покуривавшие поляки уже нервно переступали с ноги на ногу. Работягам не терпелось забраться в микроавтобус, который их дожидался. «Очень жаль, что у нас больше нет времени», — сказал археолог. «Но, понимаешь, они на сегодня закончили. Мы очень долго тебя ждали». Можем продолжить разговор по телефону. Я скоро уеду, до весны. Зимой здесь работать невозможно. Поляки забрались в микроавтобус. Я тоже с ними еду, сказал археолог. Сам справишься? Есть на чем вернуться? Я поблагодарил его. Микроавтобус укатил. Я удивился, как они оставляют это место без охраны. Хотя, в общем-то, кто припрется сюда под дождем и что тут красть? Теперь здесь остались лишь я, лес и память. I'm singing in the rain. Вдруг захотелось потанцевать. Возможно, от того, что на меня напал страх. Под дождем земля превращалась в грязь. Я побыстрее зашагал к машине. Не терпелось убраться из Собибора. Я надеялся, что теперь-то уже отыщу знакомую дорогу и не придется возвращаться по раскисшей грунтовке. Но другой дороги и я не нашел. Я включил фары. Последние отблески света мерцали на верхушках деревьев. Машину трясло на ухабах. Радио издавало одни шумы, и мне казалось, что я слышу украинцев, как они распевают в лесу, жарят на кострах мясо и пьют, празднуют кровавую жатву уходящего дня. Вот-вот появится автомобиль СС, Мерседес или Опель. Меня остановят, потребуют предъявить документы и вернут назад. Надо было попросить археолога меня подождать. Плохо быть в этом лесу в одиночку. Только когда я добрался до асфальтированной дороги и увидел указатель на Люблин, дыхание у меня выровнялось. Но ощущение опасности так никуда и не ушло. Уже на следующий день я отправил вам краткий отчет об этой поездке, назвал его предварительным и указал, что продолжение следует. Дела мои шли в гору. Редактор из Яд Вашем предложил включить в книгу побольше фотографий. Мы приложили немало усилий, чтобы адаптировать мою научную работу. Весьма подробную и полную ссылок для массовой аудитории. Когда люди читают нон-фикшн, им нужно сделать перерыв, посмотреть на картинки, пояснил редактор. К тому же им интересно увидеть то, о чем они читают. Существует множество фотографий, сделанных сразу после поражения Германии, когда союзники входили в концлагеря. Груды тел, похожие на скелеты, освобожденные узники и прочее. Но мы с редактором хотели поместить в книгу не их, а редкие снимки, сделанные, когда концлагеря работали. Например, фотографии из Белжица, где за 10 месяцев были убиты более 500 тысяч евреев. Среди них имелось несколько странных снимков, которые я часами рассматривал с лупой и изучил до мельчайших подробностей. На одной из фотографий запечатлен эсэсовец Рудольф Кам в полном обмундировании, скрещенные на груди руки, лысеющая голова, глаза щурятся на солнце. Он стоит на фоне рядов деревянных бараков. Судя по его короткой темной тени, день ясный, время за полдень. А сзади, метрах в 10, стоит женщина в темном платье и парике, какие носят строгие иудейки, и глядит прямо в объектив. На ногах у нее босоножки без задников, голени обнажены. Она не выглядит испуганной. В нескольких метрах от нее, в дверном проеме одного из бараков, стоит мужчина в гражданской одежде. Брюки, пиджак, берет. И тоже смотрит в объектив. Их фигуры образуют своего рода треугольник. Но непонятно, что связывает этих людей. И неизвестно, хотел ли нацист, чтобы женщина и мужчина в гражданском присутствовали на снимке. Хотя фотограф без сомнения их заметил. А если заметил, почему не приказал им отойти? Почему решил запечатлеть и их тоже? Немного прояснить это помогает другая фотография, тоже сделанная у входа в один из бараков, где проживал обслуживающий персонал концлагеря. Здесь мы видим 5 человек, вероятно, евреев, стоящих со скрещенными на груди руками, хорошо одетых, будто фотограф застал их во время субботней прогулки. Судя по всему, это зондеркомандовцы в свой выходной. Во всяком случае, именно так долгие годы объясняли этот снимок. Мне такое объяснение кажется странным и неправдоподобным, поскольку люди на фотографии удивительно спокойны, позируют почти вальяжно. Однако это совпадает с показаниями выживших из зондеркоманд других концлагерей. Видимо, они свыклись с лагерным миром, научились служить ему, приноровились к его законам, которых не обжалуешь и не отменишь. Но я все-таки колебался перед тем, как отправить эти фотографии редактору. А отправив, предупредил, что, несмотря на все проведенные изыскания, не могу с уверенностью сказать, кто там изображен. Из Майданека я прислал ему несколько снимков с принудительных работ. Заключенные вручную толкают груженные камнями вагонетки. Выражение их лиц издалека не разглядишь. К ним я добавил несколько известных фотографий из так называемого альбома Аушвица с неизвестной целью, сделанных эсэсовскими фотографами и запечатлевших историю одного венгерского транспорта с момента выхода людей из поезда и до ожидания возле газовых камер. Я и эти фотографии по много часов рассматривал с лупой. Одежду, дорожки, изгороди и лица жертв, чудесных детишек, которые шли сами или сидели на руках у взрослых, женщин в платках и мужчин в шляпах. Я пытался определить местонахождение и количество эсэсовцев и еврейских рабов, встречающих поезд, чтобы заполнить людьми грузовики, направляющиеся к складам Канада, где хранились вещи убитых. Я проверял, сколько людей отправили налево, на каторжные работы, и сколько направо, на смерть. И не мог оторвать глаз от невинного домика с черепичной крышей, двориком, окошками и трубой. Там происходил процесс умерщвления. Я вглядывался в лица стоящих в очереди перед этим домиком, окруженным деревьями, и пытался найти в них какие-то знаки. Известно ли им, что ждет их внутри? Или они поверили врагам про душ, обед, работу? В компьютерном редакторе я старательно пометил мельчайшие детали фотографий цветом и графическими инструментами и написал пояснение для каждой. Альбом Аушвица содержит 60 фотографий, и каждую из них я знал во всех подробностях, словно лично присутствовал при съемке. Самые важные из них я решил включить в книгу. Особенно потрясли меня снимки отдыха и досуга лагерных работников, как, например, фотографии эсэсовцев из Собибора. Всех их я знал по именам. Улыбаясь, они стояли перед камерой в небрежных позах, одетые в элегантную форму от Hugo Boss. Пистолеты и ручные гранаты пристегнуты к ремням. Красивые люди, славные парни. В отличие от персонала Собибора, работники Белжица выглядели кучкой извращенцев и психопатов. Возможно, тому виной фотограф. Возможно, не под тем углом сняты. Они стоят перед домом начальника концлагеря. К стене прислонен велосипед. Офицеры спереди, солдаты сзади. Все в шинелях, кроме одного, в черном пальто. Это водитель офицера. Их всех я тоже знаю по именам. Мне не удалось обнаружить сколь-нибудь существенных различий в биографиях и профессиональной подготовке сотрудников Собибора и Белжица. Видимо, все дело здесь в квалификации фотографа или в его желании угодить клиентам. Я послал также несколько редких фотографий рабов-евреев в полосатых робах из одного из вспомогательных лагерей Аушвица, пометив ту, что произвела на меня особое впечатление. Снимок, сделанный на заводе «Сименс», расположенном вблизи Аушвица, и изготовлявшим электрические элементы. Евреи стоят у конвейера. Несколько из них обсуждают какую-то техническую проблему. Если бы не бритые головы и крайняя худоба, заметная под полосатой робой, можно было бы подумать, что это просто обычный день на заводе. Все рабы сняты со спины, лиц не видно. Но в конце зала стоит сфотографированный анфас начальник работ, немец в костюме и галстуке. Беседует с человеком в полосатой робе, заложив руки за спину. Будто подошедший к нему еврей просит о повышении жалования или отпуске. Я попробовал выяснить имя немца и узнать, что с ним сталось после войны, но не сумел. Наверное, этот человек сделал неплохую карьеру в Сименсе. Послал я редактору еще одну заинтересовавшую меня серию снимков. На них запечатлены в официальной обстановке люди, занимавшиеся окончательным решением еврейского вопроса. Вот, например, Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши, адвокат по профессии, принимает Генриха Гиммлера в Вавельском замке в Кракове, исторической резиденции польских королей. Сидят, трапезничают за столом, оба в форме, перед ними фарфоровые чашечки с кофе или чаем, рюмочки с ликером, серебряные ложечки и коробочка в форме трапеции, видимо, с конфетами, которые Гиммлер привез в подарок. Наслаждаются минуткой отдыха. Есть у меня и множество фотографий Гиммлера, посещающего различные достопримечательности своей империи в открытом автомобиле. На крысином лице застыла легкая улыбка. По слухам, они с Адольфом Гитлером старались не засиживаться в четырех стенах. Оба любили свежий воздух, простор. Я не мог оторваться от этих фотографий. Все они, от великого вождя, произносящего речь, до офицеришки, что хлыстом гонит мучеников на смерть, выглядели такими довольными, расслабленными, такими уверенными в себе. 30 немцев, включая тех, кто был в отпуске, 150 украинцев, 600 евреев. Таков штат сотрудников, которые заправляли ликвидацией в Треблинке, объяснял я моим группам. Примерно такую цифру мы видим и в других концлагерях. Я привык к изумлению на их лицах. Если бы евреи взбунтовались и отказались подчиняться немцам, те не смогли бы осуществить свой план с такой легкостью, говорил я экскурсантам. Немцам пришлось бы привлечь гораздо больше сотрудников, и есть шанс, что это задержало бы ликвидацию. Но сказать с уверенностью нельзя. Я читал им, школьникам и солдатам, письмо к Гиммлеру от Адила Глобочника из Люблина, того, что руководил операцией «Рейнхард», написанное сразу после того, как он завершил ликвидацию более 2 миллионов евреев. Он похваляется, что сумел выполнить эту задачу, задействовав минимум немецких сотрудников, и отмечает, что некоторые известные промышленные предприятия заинтересовались разработанным им методом оптимизации. Я рассказывал о страхе, парализующем силу воли, о том, что миллионы вымуштрованных советских солдат, попав в плен, почти не бунтовали. Механизм уничтожения питался животным стремлением человека выжить любой ценой и смирением перед незнающей тормозов силой. Вот что лежало в основе немецкого метода. «Я бы и сам вел себя так же», — говорил я им. «И, вероятно, вы тоже. Все мы перетаскивали бы тела из газовых камер в крематории, выдирали бы изо ртов золотые зубы, избривали бы волосы и разжигали бы ими огонь в печах, если бы это позволило нам прожить еще хоть день, хоть час, хоть минуту». «Сегодня нельзя употреблять выражение, как овец на заклание», твердили вы нам на учебных курсах. В университете оно тоже под запретом. Я послушно от него воздерживался. Но мы оба знаем, что выражение это слишком мягкое, слишком милосердное. Овец не убивают ядом. Их закалывают, заботясь об их мясе и шерсти. Овец любят, гладят, кормят свежей травкой. В отличие от евреев, которых травили инсектицидами и роденцицидами. Я должен был им это сказать. Покончить с этой бессмысленной скорбью, с пением пошлых песен под гитару, с кадишем, со слезами, со свечами, со всей этой прекраснодушной билибердой. Я нарисовал у себя в голове подробнейший портрет убийц и их помощников. Воссоздал их обычаи и привычки, их орудия, правила, которыми они руководствовались. Но жертв я представить не мог. Это было невозможно из-за их количества, а также выходило за рамки моего исследования. Стоя перед экскурсантами, я перечислял названия стран, из которых приходили поезда в каждый концлагерь, и количество убитых, но имен я не называл. Их было так много. С кого начать? И с каждым из них обращались одинаково, как с сырьем для собачьего корма. В музее Аушвица-Биркенау я подводил экскурсантов к витринам, наполненным волосами, чемоданами, протезами, обувью, и говорил: «Это были люди. Пусть подумают о своих маленьких братьях-сестрах, об их родителях, о собственных детях и о самих себе. В одиночку мне было этого не вынести». Я отлично справлялся. Меня приглашали сопровождать все новые и новые группы. Иногда я по 2 месяца не возвращался в Израиль. И потому снял себе маленькую квартирку в Варшаве, неподалеку от места, где когда-то было гетто. На верхнем этаже многоэтажки, построенной еще при коммунистах. На улице, рядом с бывшим детским домом Януша Корчика. Сегодня там обычная польская школа. Вы помогли мне с арендной платой, поскольку ценили мою работу и приносимые ею плоды. Во дворе моего дома была большая детская площадка с лужайкой. В хорошую погоду я любил сидеть на скамейке, глядя на детей, птиц и польских мамочек. Несколько раз я предлагал Руфи приехать сюда с Идой и пожить со мной. Немного, пока не наладим все в Израиле. Она не отказывалась, но план этот мы так и не осуществили. Я знал, что когда-то здесь бурлила еврейская жизнь, но представить себе ее не мог. Не хватало воображения. Вечерами я видел, как в доме напротив зажигаются огни. Маленькие семьи сидели за столом — отец, мать, ребенок. В лучшем случае 2. Зачастую вообще без детей. Рожают здесь мало. Будто исчезновение евреев устранило потребность в размножении. Я много ходил пешком до старого города и вдоль Вислы, но холодные зимние дни проводил в квартире, слушая музыку. В основном Баха. Как-то вечером я представил себе, что я клезмер в Польше 300 лет назад. Играю на скрипке на свадьбах, на бармицвах и на всяких празднествах у цадиков. И вот я прослышал, что в Германии, скажем, в Лейпциге, живет гений, музыка которого достигает небес, и решил все бросить и отправиться к нему на Запад. Принял бы он меня к себе учеником, музыкантом, подручным композитора. Конечно, если бы я предстал перед ним в кипе и с цицитом, он бы отказался. И это можно понять, ведь в подобном наряде я бы не смог показаться в церкви, к которой он принадлежал. Но если бы я согласился переодеться в гоя, он бы и тогда мне отказал. Короче говоря, я задумался, был ли Бах антисемитом. Вызывали ли в нем отвращение внешность еврея, его запах, его речь? Мне ужасно хотелось, чтобы ответ был отрицательным. Пару дней я пытался выбросить эти мысли из головы. Потом поехал сопровождать группу, а когда вернулся, включил сюиты для виолончели. Но удовольствие было подпорчено. Я не мог слушать эту музыку, не думая о проклятом вопросе. Я набрал в поисковике «Бах и евреи» и нашел множество статей, большинство было посвящено страстям по Иоанну, сочиненным Бахом для новой протестантской церкви, основанной Мартином Лютером, и на слова Лютера. Я внимательно прослушал это произведение. На меня выплеснулся женский хор, небесные голоса. Затем вступили мужчины, баритон и тенор. Дуэт на немецком языке. Большую часть я понимал. Потом снова полились нежные женские голоса. И тут тенор запел «Аюдан». И дальше снова «Аюдан». И о сладчайшем Иисусе, и о том, что Юдан над ним учинили. Меня обдало вонью, которую несло изо рта певца. Я выключил музыку. Мне стало плохо. «Не езди ты туда», — сказал я своему внутреннему клязмеру, который играл без нот, пританцовывая на столе жениха с невестой в своих дырявых ботинках, среди тарелок с селедкой, рубленной печенкой и хлебом халой, среди запаха чеснока и лука. «Он тебя не примет». По пути в Краков я устраивал экскурсантам встречу с праведницей народов мира Анной Эр, старой женщиной, всю жизнь проведшей в деревне. На ее ферме сегодня трудились ее внуки, обрабатывая землю при помощи дряхлого трактора и осла. Я любил Анну. Ее доброта согревала мне душу, и казалось, что и она меня жалует и с радостью принимает. В погожие дни она выходила к нам во двор, а в дождь мы теснились в доме. Говорила Анна по-польски. Одна из внучек переводила на плохой английский, а потом я рассказывал эту историю на иврите. Однажды ночью, во время войны, Анна и ее покойный муж услышали стук в дверь. В дверях стоял мальчишка, грязный, завшивленный и голодный. Они, не колеблясь, впустили его в дом. Мальчишка рассказал, что убежал от немцев и польской полиции, которые окружили его городок, ограбили евреев, поколотили людей, нескольких, кто пытался сбежать, убили, а остальных увезли на поезде неизвестно куда. Посадили на поезд и всю семью мальчика, но ему удалось сбежать в лес, и несколько недель перебиваться на еде, которую воровал с ферм. Когда он постучался к ним в дверь, то уже был на грани смерти от голода, холода и горя. Анна пожалела мальчика, вымыла, накормила, постирала его одежду. Ночь он провел в их доме. А когда проснулся, супруги попросили его уйти, потому что боялись за себя и своих детей. Но утром засияло солнце, говорит Анна. И в этом месте она всегда улыбается. И мальчик решил, что хочет жить, и стал умолять, чтобы мы оставили его у себя. «Я хотела его выгнать», — честно признается Анна. «Я знала, что немцы могут с нами сделать, но мой муж сказал, у нас нет выбора, пусть остается». Анна согласилась. Они обустроили для мальчика схрон в амбаре и поручили старшей дочери, которой было в ту пору 12, носить ему еду. Иногда, под покровом темноты, когда можно было не опасаться посторонних глаз, они приводили мальчика к себе, чтобы тот поужинал с ними и погрелся у печки. Лицо Анны светилось, когда она об этом рассказывала. Несколько месяцев спустя супруги услышали, что в соседней деревне немцы сожгли дом семьи, которая укрывала евреев. Мальчик сказал, что вернется в лес, хотя они его об этом не просили. Но связь с ним не прервалась. Два раза в неделю Анна и ее муж прятали для мальчика еду и одежду в тайнике на опушке. «Срулик», — радостно говорила Анна, заканчивая свой рассказ, — «так его звали, и он жив, он выжил». «Хлопайте ей», — всегда приказывал я в этом месте. «Давайте, изо всех сил». «Кто из вас спас бы чужого, грязного мальчишку, постучавшегося ночью в вашу дверь и тем самым подвергшего опасности вашу жизнь и жизнь ваших детей?» — спрашивал я школьников на вечерней встрече в гостинице. Тишина. Затем перешептывание. Они судорожно обдумывали варианты. Как выбраться из этой переделки? «Он не из вашего народа», — напоминал я им. Он не вашей веры. Вы видите его первый раз в жизни. У вас перед ним нет никаких обязательств, кроме как быть человеком. Некоторые ребята поднимали руки. «А умереть за него вы готовы?» — продолжал я. «Чтобы вас и ваших детей заживо сожгли в вашем доме». Тут руки, как правило, опускались. «У праведников народов мира нет никаких особых примет», — говорил я им. «Вы вряд ли найдете среди них знаменитостей, гениев, великих интеллектуалов. В большинстве своем они обычные люди, как пани Анна, у которой мы сегодня побывали. Я не знаю, сколько книг она прочла за свою жизнь. Гимназию она не окончила, это точно. Всю жизнь проработала в поле, разводила на ферме свиней, растила детей. Но у нее доброе сердце. Она впустила мальчишку к себе в дом. Жили здесь и другие, убийцы, трусы, которые сжигали евреев живьем, которые предавали их. Но были и такие, как она. Я спрашиваю себя, говорил я школьникам, как бы я поступил на их месте? Не знаю. Возможно, испугался бы. Не стал рисковать. И это меня убивает. Это не дает мне покоя, потому что это самый важный вопрос из тех, что человек может себе задать. Учителя беспокойно ерзали в первом ряду. Со временем я все меньше следил за своей речью. На лицах ребят проступали муки выбора. Здравый смысл напоминал о правилах, выученных в детстве. Нельзя открывать дверь всем подряд, мало ли что за человек стоит на пороге и откуда он явился. Надо как следует разобраться, а дверь держать на замке. Самые рассудительные из нас едва ли кого-то спасают. Спасают скромные, простые, добрые. Я не такой, признался я себе. И работать стало труднее. У меня не получалось даже полюбить этих детей, которые принадлежали к моему народу и ничего дурного не сделали. Я подозревал в них злые намерения. Только глядя на их лица и улавливая обрывки разговоров. Ну и как бы я впустил к себе чужого мальчишку? В Треблинке я под пение лесных птиц объяснял, что здесь работ не было, только ликвидация. Прибывал поезд и включался знаменитый своей простотой конвейер. Растерянные люди выходили из вагонов, дубинками и криками их заставляли поскорей бросить свои чемоданы и раздеться. Голым женщинам состригали волосы, а потом гнали по узкой тропе в душевые. Дорога была отмечена указателями на немецком. Нерасторопных били хлыстами, а вместо душевых люди попадали в газовые камеры. Через полчаса евреи-рабы вытаскивали наружу скорченные, распухшие, сплетенные между собой тела, выдирали изо ртов золотые зубы и сбрасывали тела в ямы. И каждые несколько дней они сжигали груды трупов под открытым небом. Иногда я углублялся в подробности описания этого процесса больше, чем требуется. Говорил, пока учителя и офицеры не показывали мне знаками, что время истекает. Тогда, опомнившись, говорил: «Ладно, нам пора». И сам себе поражался. Вот кто только тянул меня за язык. Например, я больше, чем нужно, рассказывал о стрижке волос. Немцы гнали голых женщин в специальную комнату, приказывали сесть на табуреты. Евреи-парикмахеры стояли сзади. На каждую женщину им было велено тратить не больше 5 щелчков ножницами в целях экономии времени. От такой беспощадной стрижки головы у женщин кровоточили. Немцы и украинцы стояли вокруг и стегали хлыстами и женщин, и парикмахеров, чтобы поторапливались. Парикмахеры бросали волосы в стоящие у табуретов чемоданы, чтобы не падали на пол и не портились. Стрижка занимала всего несколько секунд, и после нее голых женщин гнали на тропинку, ведущую к газовым камерам. Девушек-старшеклассниц с их роскошными, блестящими волосами, это неизменно потрясало. Здесь я делал короткую паузу. От этих историй моя исковерканная душа костенела. Я позволял лесу вокруг нашептывать свои звуки. Я глядел на бледное небо над головами детей, на макушки деревьев, и боялся смотреть им в глаза. «Пойдемте», — говорил я. И они шли за мной по усеянному камнями полю, завернувшись в свои флаги. Как-то раз в автобусе, когда мы оттуда ехали, рядом со мной села одна из учительниц, женщина с короткой стрижкой и недоверчивой полуулыбкой. С тех пор, как Элиэзер сломал шейку бедра, а Йоханану стало плохо в Аушвице, я обычно сидел в автобусе один. «Спасибо за ваше потрясающее объяснение», — сказала учительница. «Такое ощущение, что вы просто живете историей». Я ответил, что стараюсь как могу, иногда увлекаюсь, но, надеюсь, черту не перехожу. «Да нет, вы просто замечательно вели экскурсию от начала до конца. И сейчас, и в гостинице, когда мы беседовали о праведниках народов мира, видно было, что вы все это принимаете близко к сердцу». Мы ехали по скоростному шоссе. Сзади раздавались звуки рингтонов и музыка из списка Шиндлера в автобусных мониторах. «Трудно вам приходится, наверное», — заметила она и замолчала, ожидая, что я скажу. Я попытался определить ее возраст. Лет 40-50, не более того. Обручальное кольцо с бриллиантом. В матери она мне не годилась, а вот на роль старшей сестры подходила вполне. Мне и самому страшно хотелось с кем-то поговорить. Ноша моя становилась нестерпимой. Но мешала улыбка учительницы, что-то в ней было подозрительное. «Я думаю, вам стоит больше верить в детей», — заявила она. «Они чувствуют, когда кто-то в них сомневается. Это очень обидно. Ребенку важнее всего знать, что ему доверяют». «Вы правы», — ответил я. «Я пытаюсь». «Они прекрасные дети». Учительница начала входить в раж. «Через несколько месяцев они пойдут в армию, и мы доверим им наши жизни. А они будут рисковать своими жизнями ради нас. Мы обязаны в них верить». «Не сомневаюсь, что они будут хорошими солдатами», — ответил я. Это возмутило ее до глубины души. «Они будут не просто хорошими солдатами». Учительница повысила голос. «Они хорошие люди, умные, здоровые. Вот как нужно на них смотреть, с любовью. Они наше будущее и наша надежда». Я не стал спорить. «Загляните им в глаза», — предложила она и сочувственно положила свою холодную ладонь на мою руку. «Я сама так делаю. Так я с ними сродняюсь». «Да-да, я постараюсь. Приложу все усилия. Я хочу полюбить их, сродниться с ними, не бояться их. Честное слово». Я повел группу из религиозной средней школы в синагогу имени Моше Исерлиса в Казимеже. Когда-то это был краковский еврейский квартал. Сегодня здесь царство ностальгии, создаваемое при помощи ресторанчиков с клезмерами-поляками и лавочек с иудайкой и священными книгами. Поначалу эта фальшивая тоска трогала мое сердце. Но после нескольких экскурсий приелось. Настоящих евреев, которым хотелось жить, которые торговались и говорили на идише, которые втягивали ноздрями воздух и выпускали его здесь, на этих улицах, горожане не любили. Было приятно видеть, как дети в кипах бродят среди разграбленных зданий. Я жаждал услышать молитву, надеялся, что они пробудят к жизни синагогу. Я больше не мог видеть эти еврейские декорации. Желание мое было исполнено. Они помолились и спели. И я подпевал в тех местах, которые знал. На пару минут я воспрянул духом. Мы вышли на кладбище рядом с синагогой. Я провел детей к могиле Моше Исерлиса. Их все это явно тронуло. Директор школы произнес речь о его выдающихся заслугах как религиозного судьи и галахического авторитета. Мне не было известно ничего, чтобы Исерлес сделал для человечества, но я промолчал. В группе не было девочек, и, может быть, поэтому ребята вели себя тише и серьезнее, чем ученики обычных школ. Они прочитали под дождем кадиш. Я показал им расположенную неподалеку могилу Шмуэля бар Мешулама. Он был врачом у древних польских королей и приехал в Краков из Милана в свите принцессы Боны Сфорца. Та была сосватана польскому королю Сигизмунду I и поселилась с ним в Вавельском замке. Она разрешала себя осматривать лишь еврейскому врачу, которого привезла из дома. Я провел детей к еще нескольким синагогам в этом квартале. Такова была их просьба — походить среди еврейских теней. Я слушал их молитвы и пение в пустых синагогах. Я закрывал глаза, истово раскачивался вместе с ними, пытаясь проникнуться тем же духом, что они. Но ничего не шевельнулось в моей душе. А Бог, представший перед моим мысленным взором, походил на потрепанного купца, просадившего все свое состояние. Очки сползали с его носа, и он тщетно пытался разобраться в счетных книгах, грудой наваленных на столе. На завтра, когда мы закончили посещение Аушвица, на выезде из концлагеря школьники махали израильскими флагами, во все горло вопили песню «Народ Израиля жив» и плясали с разукрашенным свитком Торы, который обнимали и передавали из рук в руки. В краткую минуту затишья я подошел к их директору и прошептал: «Здесь наш народ похоронен, не стоит плясать». «Мы живы», — ответил он, — «и наша Тора жива, и мы возвратили землю предков, и поэтому мы танцуем, вославляя благодать, которую Господь даровал нам. В конечном итоге мы победили. Можете спорить со мной сколько угодно, это вам не поможет, приятель. В этом наша вера. В ней нет места отчаянию. Мы — будущее и надежда. Присоединяйтесь. Пошли плясать с нами». Так сказал мне директор и вернулся в бурный хоровод.